Интерлюдия. Высокие своды зала утопали в густом сумраке, из которого вниз тянулась паутина цепей из зеленого золота. Толщиной в две руки они оплетали прибитое к стене, подобно бабочке, перевернутое драконье тело. Тускло мерцали красноватые прожилки в мраморном полу, походившие на сеть сосудов. Они тянулись к полукругу бассейна, выстроенного специально, чтобы собирать стекавшую вниз кровь. Капли, падавшие в прозрачную воду, тут же затвердевали и кристаллизовались, скатывались по скошенному дну. Размер дракона был понятен только в сравнении с человеком, крохотной фигурой, замершей в центре зала. Мужчина запрокинул голову и с нескрываемым восхищением смотрел на исполинского ящера. Темно-фиолетовая чешуя с пурпурными переливами казалась при таком освещении почти черной. Кожистые крылья, изрезанные и переломанные, висели словно поверженное знамя, а мутный распахнутый глаз навсегда уставился в вечность. «Время вышло, колдун!» — прошелестел из темноты голос, переливающийся, переменчивый, зыбкий. Он звучал то, как старческий, то, как детский, то мягко и по-женски, то грубо и резко. За ним потянулся ледяной шепот из дальних углов самой изнанки мира, и мужчина невольно отпрянул к бассейну и запрыгнул на бортик. «Еще нет», — твердо произнес он. «Тебе сюда не пройти». В ответ на его слова по краю бассейна вспыхнула руническая вязь. Светящийся зеленым барьер выхватил из сумрака лицо юноши с русыми волосами, до боли знакомое. Вот только вместо привычных голубых глаз у него были лиловые. Грассе опасался этого. Надеялся, верил, предполагал, и все равно дело закончилось вполне ожидаемо. Еще один человек, на которого хотелось положиться. Еще одна жизнь, которая оборвалась по его вине. Еще одна шестеренка, выпавшая из механизма, который он старательно собирал день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Какой бы сказкой ему ни казалась ночь гнева, зерно правды в трудах святого Анкарая все-таки таилось. Каждая смерть становилась счетом до конца. Юта! Протянул Грасса и тяжело вздохнул. «Решила добраться до всех, кто мне хоть сколько-нибудь дорог». «Ты не сможешь прятаться здесь вечно», — улыбнулся мальчишка, в котором колдун узнал одного из своих учеников. «Я и не прячусь, если ты не заметила». Несколько обиженно вздохнул он и покачал головой. Под пальцами гуляла чистая энергия. Та самая, которую использовать могли лишь боги. Здесь, в глубинах подвалов одного из первых храмов, построенных во славу Хеффы, прибегать к ней было не так опасно, как на поверхности. И все же он колебался. «Ты обещал, обещал освободить!» Заплакала не своими голосами гостья, и ее причитания эхом забились о высокие своды. «Ты даешь им тянуть из меня жизнь по капле. Ты даешь им есть мою плоть и кровь. Ты торгуешь не своим даром. Лжец. Лжец и предатель. Вор, пустослов и мошенник. Ты такой же, как твоя мать. Тебе нет веры. Нет веры. Палач. Палач». Истошный вопль прервал меткий бросок кинжала. Вынурнув из темноты, рыжеволосый убийца замер ровно там, где какое-то время назад стоял колдун. Грасса не сразу узнал в нем Ольха. Мешал уродливый шрам на всю щеку, от которого за версту несло древней магией. По форме и размеру удалось определить, от чего же он остался, и мужчина расхохотался. «Айда Иксарш! Айда находчивый подлец!» Хотя, если на него напали, другого варианта и не оставалось. Жаль, если при этом он лишился руки или одного из пальцев. А может, повезло? Все-таки целитель должен же знать, как себе помочь. Я не хотел никого убивать. Выдавил из себя тень и упал на колени. Я не хотел, Аше. Не хотел, не хотел, не хотел. Я знаю. Вновь сделавшись серьезным, Грассе прервал плетение заклинания, но избавляться от сконцентрированной энергии не спешил. Она заставила меня. Она пробралась ко мне. Она... Я знаю, повторил колдун. Я сделал. Все сделал, как вы сказали. Но она пришла. Она заставила. Тише. Улыбнулся Грассе и спустился на пол. Ирна жива. Будет жива. Все будет хорошо. И с тобой. И со мной. Со всеми. Ты не сделал ничего плохого. Мы все еще на одной стороне. Не дай тьме захватить тебя. Цепкие пальцы схватили его за рукав и потянули вниз, заставляя наклониться и встретиться нос к носу. Глаза в глаза. Ты не сможешь прятаться вечно. Мелко захихикал рыжий, и его глаза засветились лиловым. Не сможешь. Но в зале уже никого, кроме Ольха, не было. Конец третьей книги.